Глава 5. Сокол и голубка. Письмо я писала в какой-то странной прострации. Нужные слова все время вылетали из головы, а в мозгу откуда-то появлялись образы мускулистой мужской груди и сухих рук с длинными пальцами. Я бы могла сказать, что это было наваждение, вызванное неприятием того, что произошло, но руки представлять было приятно. Они порхали по моему телу, задевая то одно чувствительное место, то другое. В конце концов, я кое-как накорябала несколько строк и отдала их коменданту. «Дорогие дядя и тетя», — озвучил он и поднял на меня удивленный взгляд. Я лишь пожала плечами. «Не беспокойтесь о том, что я опаздываю на солнцеворот. Со мной все хорошо. Меня задержала встреча с друзьями. Мы тут...» Комендант издал неразборчивое хрюканье. «Пьем кислое пиво из железных мисок. По домам пока не собираемся. Всего хорошего, Рия». Комендант посмотрел на меня, я на него. «Не хочу, чтобы за меня волновались», — пояснила я. Во взгляде коменданта промелькнула усмешка. «Маменькина дочка, как и все эльфы». «Дяденькина племянница», — поправила я. «Могу я сама отправить письмо?» Вместо ответа комендант встал и пошел к двери. Перекинулся парой фраз с охраной, два крупных вампира вошли в кабинет, взяли меня за плечи и поволокли прочь. Тащили меня вовсе не в ту сторону, куда обычно, и через пару минут я увидела перед собой голубятню. В руку мне впихнули мое же письмо и подтолкнули между лопаток. «Давай!» Я подошла ближе к клеткам и заглянула внутрь. Белоснежная голубка смотрела на меня со странным разочарованием. Не обращая внимания на изумление охранников, я защелкала языком. Голубка ответила мне на том же языке. Она не могла понять, что делает эльфийка среди кровососов. Я тоже. Но пришлось объяснить. Мы, лунные, давно разучились слушать мир вокруг нас. Если бы не тетя Альде, такой же глухой была бы и я. Я продолжила щебетать, уговаривая птичку найти моих адресатов, и, наконец, получила согласие. Открыла клетку, и голубка тут же перешагнула на подставленное запястье. Я аккуратно привязала записку к ее лапке и подбросила птичку в воздух. Обернулась к охране и обнаружила, что улыбаюсь, представляя, что сделает с этим осиным гнездом дядя Вельт. Ну, если, конечно, вообще придет. Остаток недели прошел без приключений. Шины и правда хорошо охраняли, так что он едва не начал зазнаваться, когда прикопавшемуся к нему заключенному охрана врезала дубинкой промеж ног. На меня тоже поглядывали с ненавистью и опаской. Я почти успокоилась, решив, что приняла верное решение. Шин был в безопасности, а я не только могла действовать спокойно, не думая о нем, но и пользовалась уверенностью заключенных в том, что под охраной мы оба. Только одно обстоятельство омрачало мой оптимизм. На шестой день после моей ночной отлучки из камеры меня подловил вепрь. Было это в столовой, когда я выдавала ему его миску с едой, так что нам обоим пришлось обходиться словами. «Что, эльфячья шлюшка, нашла себе папика в охране?» Мои уши вспыхнули. «Смотрю, ревнуешь?» Вышло как-то и в самом деле по-шлюшье, но слишком уж врасплох он меня застал. «Мое слово верное», — вепрь усмехнулся. «Мы с ребятами еще обработаем твою дырку, так что твой папик и плевать в нее не захочет». Я сжала зубы. Не будь вокруг столько людей, врезала бы ему по полной программе. «Вепрь, свои фантазии держи при себе. Будешь меня доставать? Тебе и вовсе не на что шлюх натягивать станет». Я плюхнула ему в миску половник похлебки и мысленно пожелала, чтобы он ошпарил этой вонючей жижей свою тупую морду. Подняла глаза на ухмыляющееся лицо и увидела, как вепрь, в глазах которого отразилось то же удивление, поднимает миску и выливает ее себе на голову. Раздался вопль. Охрана рванулась к нам и замерла, а вепрь бросился прочь. Наверное, искать лечебницу. Произошедшее долго не выходило у меня из головы. Но не столько из-за странного поведения вепря. Остаток дня меня терзала мысль, так ли он не прав. А потом, уходя с работы, я увидела сокола, сидящего на узком карнизе под крышей барака. Его фигура почти сливалась с грозовыми тучами, затянувшими небо в тот день. Ухмыльнувшись, я издала пронзительную и громкую птичью трель. Все, кто был на улице, оглянулись на меня, а сокол пронзительно закричал в ответ и вспорхнул в небо. Охрана пришла за мной сразу после отбоя. Снова меня грубо вытолкали в коридор, нахлобучили на голову мешок и повели по лабиринту куда-то вниз. Снова я оказалась во влажном помещении, пропахшем плесенью, и снова дверь хлопнула за спиной. Наступила тишина. Я шагнула вперед и, как и в прошлый раз, едва не сломала себе ногу, спустившись по ступеньке. Только в этот раз никто не окликнул меня. «Дан», — позвала я негромко, но ответа не было. «Он еще не пришел?» Стараясь больше не оступаться, я подошла к кровати и хотела было сесть, но натолкнулась рукой на холодные неподвижные ноги. Меня пробрала дрожь. Он походил на труп. Меня решили подставить? Не сразу в голову пришла мысль о том, что он вампир, и трупа остаться не могло, даже если бы меня в самом деле хотели обвинить еще в одном убийстве. Я вздохнула с облегчением. «Дан», — позвала я еще раз, прослеживая пальцами путь к его лицу. «Сегодня мой папик был одет в легкие штаны из мягкой ткани и такую же рубашку. Он поймал мою руку у самого горла и сжал, но как-то слабо, будто неуверенно. «Ты пришла?» — спросил он, и голос его звучал еще тише, чем в прошлый раз. Затем он добавил, будто пытаясь скрыть истинный смысл сказанного, свое сомнение и ожидание. «Уже?» «Да, уже отбой», — сказала я неловко, удивленная его реакцией, и добавила почти невольно. «С тобой все в порядке?» «Да», — глухой ответ последовал не сразу. «Сегодня мы сделаем немного больше, чем в прошлый раз». Я кивнула, хотя по спине пробежал холодок. На сей раз он решил воплотить в жизнь не самые приятные свои фантазии. Иначе откуда такое предупреждение? «Наклонись ко мне». Я наклонилась. «Ближе, как для поцелуя». Щеки мои вспыхнули под грязной тряпкой, но я уже начинала привыкать. В этом было свое загадочное очарование наших встреч. Он заставлял меня делать то, от чего я заливалась краской, но никто не видел моего смущения. Никто не знал, что именно я выполняю все его приказы. Я склонила голову совсем близко к нему и тут же ощутила на плече прикосновение прохладной ладони. Пальцы Дана отодвинули мешок чуть в сторону, заставив меня вздрогнуть. Я уже испугалась, что он собирается заглянуть мне в лицо. Я была к этому абсолютно не готова. Но он лишь едва сдвинул край ткани и погладил кожу у самого моего уха. Касание отозвалось теплом внизу живота, а сама я начинала понимать. И от этого мне становилось еще страшней. Он ведь был вампиром. И не зря комендант усмехнулся, когда я сказала про обед. Он был сильнее. Но он был странно медлителен. Полагаю, у меня были все шансы вырваться, но я не хотела. Это не походило на гипноз. Голова оставалась абсолютно ясной. Просто я мучительно не хотела драться с тем, о ком грезила всю прошедшую неделю. «Зачем?» — спросила я тихо и разочарованно. «Мне это нужно?» Я сглотнула. «Я не хочу умирать». Тихий звук, похожий на смешок, и его пальцы сжали мое плечо. «Ты не умрешь, не бойся. Ты еще долго будешь нужна мне живой». «Миньон», — сказала я, вспоминая смутные слухи и байки. «Да, я дам тебе силу, а ты вернешь ее мне. Ты единственная здесь, кому я отдал бы свою силу». Это нужно было осмыслить, но такой возможности не ожидалось. «Ты согласна?» продолжил он. «У меня нет выбора», — ответила я растерянно. «Верно, выбора нет. Возьми меня за руку». Я нащупала его запястье и стиснула ладонь. Не так сильно расслабься. Сожмешь ее, когда поймешь, что теряешь сознание. Хорошо? Да. Я старалась говорить спокойно. Язык Дана коснулся кожи на моей шее, приятно щекоча и возбуждая, а уже через секунду возбуждение сменило боль. Он вошел глубоко, и я ощутила, как отливает кровь, будто при опасном ранении, и в то же время я оказалась будто бы под воздействием дурман травы. Я и без того была лишена зрения, а теперь к тому же ощущения изменились, стали резкими и отрывочными, точно при лихорадке. И я попросту забыла о том, что должна сжать его ладонь. Очнулась я лежа на боку, на узкой тюремной койке. Дан лежал у меня за спиной, осторожно придерживая за локоть, чтобы я не скатилась вниз. Почувствовав мое пробуждение, он убрал пальцы, оставив неожиданное чувство холода там, где они только что лежали. «Ты в порядке?» Я кивнула, поняла, что он не видит лица, и поспешно добавила: «Да». В порядке я не была. При малейшей попытке пошевелиться стало ясно, что руки почти не слушаются. И снова угадав мое состояние, Дан опустил ладонь мне на плечо и произнес: «У нас есть время. Мы можем продолжить позже». «Спасибо», — сказала я и прокашлялась, обнаружив, что голос дрожит. «Я не думала, что ты так неопытна. По тебе не скажешь». С моих губ сорвался истерический смешок. «Ты сейчас про эти вампирские штучки или про постель?» «И про то, и про другое. Ты не любишь мужчин?» «Я не люблю вампиров». Дан замолк и чуть отодвинулся к стене. «Я постараюсь не причинять неудобств». Что-то странное было в его голосе. Дьявол, да он весь был странным. Но это... осторожность или неуверенность, я не могла понять. И сама эта фраза, будто он был незваным гостем в моем доме. Впрочем, именно так и было. В мое тело его никто не звал. И все же я ощутила слабый укол совести, ведь именно он пока никаких удобств не причинял. Я потянулась и, нашарив его руку, опустила обратно себе на плечо, туда, где рубашка немного сползла вниз, когда Дан пил мою кровь. Говорить ничего не стало, в надежде, что он поймет и так. И он понял. Его пальцы слабо шевельнулись, оглаживая мою кожу. «Тебе уже лучше?» Я покраснела. У самого основания моей шеи прозвучал короткий смешок, так что я ощутила кожей его дыхание. «Не знаю. Не уверена, что смогу держаться верхом». Еще один смешок. «Ты мне нравишься», — сказал Дан. «Ты уже говорил». «Нет, я говорил, что ты красивая, а теперь говорю, ты мне нравишься». И снова кровь прилила к щекам. «Спасибо», — выдавила я. «Вообще-то я мало кому нравлюсь». «Так бывает». Что-то мягкое коснулось моего плеча, и я вздрогнула. «Тебе неприятны мои поцелуи?» — спросил он уже без сомнений. «Просто как ученый, который проводил эксперимент». «Так это был поцелуй?» «Еще не распробовала», — призналась я. Новое касание губ. Теперь между них проскользнул влажный язык и пополз ниже вдоль плеча. Язык и губы, если подумать, одинаковы у эльфов и вампиров. Впрочем, кого я обманываю, эти губы не были похожи ни на одни из тех, что я пробовала. Они были сухими и осторожными, бережными и уверенными одновременно. Будто я из картона и могу сломаться в любой момент, а он знает свою силу и сдерживает ее. Никто и никогда не касался меня так. Никто и никогда не мог меня сломать. А он, мне кажется, в самом деле мог бы. «Дан», — прошептала я, и губы тут же исчезли. «Зачем ты это делаешь?» «Мне нравится». Его голос стал каким-то другим, более живым. Я чуть повернулась, подставляя под касание его губ ключицу. «Не соблазняй меня». Он запечатлел на тонкой косточке один единственный поцелуй. «Я ведь хочу еще». Его палец легко коснулся того места, где должен был остаться след от укуса. «Я не выдержу», — честно сказала я. «Я знаю. Он был нежен и изобретателен, как и в прошлый раз. А когда я обмякла в его руках, коснулся поцелуем моего уха и вполголоса произнес: «Спасибо». «За что?» — спросила я чуть удивленно. «Узнаешь. Ты ведь еще придешь?» Я кивнула, уже не сомневаясь. «Приду. Если охрана забудет, я напомню сама».